Люциус, довольно усмехнувшись, толкнул дверь в школьную легенду, я аккуратно вошла следом, приподнимая края мантии, и почти сразу уткнулась в широкую спину мага, дверь за нами с грохотом захлопнулась. Малфой вздрогнул от неожиданности и, метнувшись в сторону, развернулся на звук, выхватывая палочку с готовым сорваться проклятием, я замерла от испуга, даже забыв уклониться с линии атаки. «Мордрит, Молли!» – прошипел он, моментально разобравшись в ситуации. «Нервы тебе лечить нужно, Люциус, не осталась я в долгу», стараясь унять дрожь. «Нет здесь никого кроме нас». Малфой смерил меня своим фирменным презрительным взглядом, брезгливо отряхивая светлую элегантную мантию от пыли, клубами оседающую на нас. Я его демонстративно проигнорировала, любуясь завалами старой рухляди, припорошенной слоями многолетней пыли и узкими тропинками, веером раскинувшимися перед нашими ногами. Люциус сдавленно чертыхнулся, позорно капитулировав в неравной битве с вездесущими серыми хлопьями невесомой взвеси, и присоединился ко мне, оглядывая фронт работ. «Я предупреждала», — заметила я, покосившись на бесстрастный профиль блондина. «Здесь раскопки вести долго». Малфой не ответил, небрежным движением, словно красуясь, вскинул палочку. «Акция крестраж там оморвала Ридбла». И ничего, только потревоженная пыль бесшумно кружилась в воздухе и медленно опускалась вниз. «Если бы это было так просто, то никакого смысла в крестражах не было», — устало сказала я, пытаясь вспомнить хоть один ориентир, с которого имело смысл начинать поиски. «Акция диадема Равенравинкла», — не сдался маг. Я удивленно вскинула брови. «Однако, боюсь, бессмысленно, начало было я, не веря в успех затеи, ложись». Однако реакция бывшего упивающегося с боевым прошлым оказалась получше моей, не успело эхо моего крика разойтись в замкнутом пространстве, выручая комнаты, как тяжелая рука мага пригнула меня к полу. Над нами со свистом рассекая воздух, пролетел бешеный снаряд, вылетевший из недр завалов, и с грохотом врезался в тяжелую дверь. «Впечатляет», — пробормотал я, оглядываясь. Люциус, не теряя времени, подскочил к месту падения неопознанного объекта, и ловко подцепив тот палочкой, запихнул в гоблинскую шкатулку. На мгновение перед моими глазами мелькнула тонкая изящная оправа и жирный блеск драгоценных камней, сомнений быть не могло. «Вы ведь знали», — констатировала я факт. «Разумеется», — не стал отпираться Малфой. «Лорд Тщеславин, две реликвии основателей, крестражи, логично предположить, что и остальные были в зоне его интересов. Меч Годрика пылится в кабинете Дамблдора и он чист, а вот диадема утеряна. Впрочем, как вы помните, дочь Равина Елена замок так и не покинула, как и ее неприкаянный жених. Призраки могут много чего крайне интересного рассказать, если их правильно спрашивать. Северус умеет. Но с чего вы решили, что диадема в школе? Не сказать, что неверный, но откуда такой вывод? Предположили, усмехнулся маг, наводя парой пассов палочкой чистоту на свою мантию. Три из известных нам осколков спрятаны надежно, добраться до них проблематично. Вот тут-то и кроется самое слабое место плана, а лорд – гений. Следовательно, это мы что-то упускаем. Те крестражи держат дух в нашем бренном мире, но не решают задачу возрождения, а ведь верных последователей, готовых рискнуть ради своего повелителя, может и не остаться. Малфой сделал паузу, а я замерла, затаив дыхание, умел гад держать интригу. «Значит, другие должны быть там, где их смогут найти», — резко продолжил он. «Это дневник в моем мэноре и диадема в школе. Вычислить, выручая комнату, умному и упорному ученику вполне реально, а что может быть лучше переполненного энтузиазмом и магией подростка, который еще не уяснил, что любые артефакты руками трогать не следует, тем более примерять знаменитую диадему? Я похолодел от ужаса, а ведь он прав, есть возможность возродиться из крестража без помощи извне, банально откачав магию и жизнь из реципиента. И встречайте обновленного Волан-де-Морта». «Осознали, миссис Уизли?» — жестко осведомился маг. Я, как сомнамбула, медленно кивнула, представляя размах замысла и его вероятные последствия. «Поэтому, спрошу еще раз, что вы от нас утаили?» Проницательные серые глаза требовательно смотрели на меня, отслеживая малейшие реакции. Этого зубра интриги сложно обмануть, он чувствует фальшь на уровне интуиции. «Ничего», — легко солгала я. «Извини, Люциус, но тебе я не доверяю. Ты, в отличие от Снейпа, не имеешь передо мной обязательств, да и перед Поттером тоже. Я не знаю, как ты поведешь себя в этой ситуации, поэтому повнимательнее присмотреться к сверхпрочному лбу ребенка я намекну не тебе». Но взгляд Малфоя выворачивал наизнанку, я против воли засмотрелась в эти невероятные пронзительные глаза, что, казалось, смотрели в самую душу, невольно устыдившись своих недостойных порывов. Хотелось прямо тут выложить всю подноготную без утайки. «Это вам нужно было в профессора идти, а не Северусу. У вас талант», — невольно вырвалось у меня. Люциус усмехнулся, и наваждение спало. «Я для этого слишком нетерпелив», — холодно возразил он. «У меня нет железной выдержки Северуса, и, боюсь, никто не оценит, если я начну раздавать круциатусы особо отличившимся». «Ясно», — намек понят. «Пожалуй, в присутствии этих двух слизеринцев, что себе на уме, я не буду ни есть, ни пить. С них станется накапать мне веритосерума. Идемте, мистер Малфой, мы и так слишком долго отсутствовали». Я повторила его подвиг и под насмешливым взглядом наложила на себя очищающие чары. Если он еще и неумение пользоваться магией спалит, то это будет окончательный провал. Нет, лавры Штирлица и с ней по мне однозначно не светит. В коридоре, меланхолично обозревая троллье варьете, нас поджидал кровавый барон. «Мистер Малфой», — скрипуче обратился он к моему невольному спутнику. «Прибыли Авроры и все разыскивают вас». «Отлично», — скупо улыбнулся приверженец чистокровных традиций. «Весьма вовремя. Молли, надеюсь на ваше благоразумие». С этими словами он передал мне шкатулку с диадемой. «Вот Мордрит, как красть реликвии, так не отставай, а как выносить их контрабандой из школы сквозь кордон Авроров под носом у Дамблдора, так сразу Молли, как представитель светлой стороны». Злобно сверкнув глазами в сторону блондинистого мага, я трансфигурировала из носового платка корзинку, похожую на мою, которая осталась в кабинете зельеварения. Вышла она, правда, косовато, но какая теперь разница? Малфой отчетливо хмыкнул. «Ничего не знаю. Я женщина, мне простительно нервничать». Бросив в нее шкатулку, я замаскировала сверху вязаной шалью, что до этого кокетливо была наброшена поверх мантии. «Все, я готова». Люциус кивнул и небрежно повернулся ко мне спиной. «Кстати, Молли», — бросил он на ходу, — «к нашему разговору мы еще вернемся». «У-у-у, сволочь потлатая». Последнее слово все же оставил за собой. Едва Малфой, исполненный степенной почтенности походкой, буквально вплыл в кабинет директора, там моментально стало тесно, словно он одним только своим присутствием заполнял все пространство вопреки всем законам физики. Внимание шумной компании, сильно разбавленной алыми мантиями, тусующейся в кабинете Дамблдора, приковано было только к блистательному безукоризненному магу, и не скажешь, что совершенно недавно он был изгвоздан в пыли, как путник в жаркий полдень на песчаном тракте. До маленькой мышки Молли никому не было дела. «Я весь внимание, господа», — безразлично бросил он, окинув мимолетным взглядом пеструю толпу, монолитным строем взирающую на него. «Это надолго, да?» – прошептала я на ухо заместителю директора, находящийся в предобморочном состоянии и отсчитывающий капли успокоительного в стакан. МакГонагал сбилась и раздраженно зашипела на меня. «Ну, я тогда пошла, ага. У меня Джин не одна дома, если что, вы знаете, где меня искать». Минерва недовольно отмахнулась, а я, расценив жест, как принципиальное согласие, метнула в камин порцию летучего порошка, прошептав: «Нора». Едва вывалившись на коврик в родной гостиной, я сходу начала раздавать указания. «Мюриэль, Колин, боевая тревога. До моего возвращения дом на осадном положении. Колин, проследи. Прюэт Холл», выкрикнула я, нырнув обратно в пламя и оставив за спиной шокированных домочадцев. Находка из выручай комнаты немилосердно жгла мне руки. «Отец!» — рявкнула я, выпрыгнув из камина. «Отец, где же вы? Черт вас побери!» «Мистер Прюэт в кабинете, хозяйка Молли!» — раздался противный писк старой домовушки, возникшей перед моим носом. Уважающей себя леди не пристала выражаться в подобном тоне о достойных родителях, затянула свою песню поборница нравственности древних чистокровных семей. «Я в свое время полагала, что блэковский кричер единственный в своем роде. Наивная, да, не мельтеши», — отмахнулась я, решительно шагая в сторону кабинета. «Мистер Прюэт меня уже ждал», аккуратно вкладывая закладку между пожелтевших страниц внушающие уважение своими размерами книги. У его ног, недовольно поджав губы и воинственно сверкая глазами, стояла Томми. «Вот ведь ябеда». «Добрый день, отец», — поприветствовала я хозяина особняка, злобно поглядывая на эльфийку. «Видела же, что я тороплюсь, могла бы и промолчать». «И тебе добрый». что вы на этот раз не поделили». Обреченно вздохнул Прюэт. «Ну да, я уйду, а мозг ворчанием о моей непристойности вынесут ему». Я моментально плюхнула перед его носом свою кособокую корзинку и, сдернув шаль, продемонстрировала гоблинскую шкатулку. «Я только что из Хогвартса. И знаешь, что-то мне не хочется оставаться один на один с этой гадостью». Брови мистера Прюэтта в изумлении взлетели вверх. «Это то, о чем я думаю». Я согласно кивнула. «Люциус где?» «И Северус». В голосе отца послышался лязг металла, а глаза недобро сверкнули. «Северус не может покинуть школу, он сейчас там единственный, кто в состоянии навести порядок. А Люциусу некогда, в данный момент он делится опытом с аврорами и объясняет неграмотным тонкости различия запахов чеснока и разложения», бодро отрапортовала я, радуясь, что свалила проблему на чужие плечи. «Что он делает?» – не понял Прюэт, оторвавшись от созерцания опасной шкатулки. «Во время родительского собрания, при осмотре третьего этажа, находящегося под запретом угрозой мучительной смерти, Люциус приложил ступифаим профессора Зати». Я мило улыбалась, наблюдая, как изумление сменяется нешуточной злостью. «Кажется, совету попечителей все же придется потесниться. Если не возьмут меня, то отказать моему отцу не смогут». Так вот, под тюрбаном Квиррелла оказалась дополнительная лишняя морда, явно не предусмотренная природой. Что характерно, красноглазая и безносая. Отец сморгнул, мысленно представляя данную противоестественную мутацию, затем вновь перевел взгляд на шкатулку. Я молча кивнула, подтверждая его догадки. «Вот что, дочка, пошли-ка в Гринготтс, а как Люциус освободится, пусть меня найдет, стар я, в одиночку эту гадость уничтожать». С этой точкой зрения я абсолютно согласна. Глава 19. Утром нас почтил своим визитом Далиш. Аврор устало потирал ладонью лицо и сверкал темными кругами под воспаленными глазами с красными прожилками. У кого-то рабочий день не заканчивался со вчерашних суток. «Мда», — задал задачку Малфой всему министерству. «Молли, ты какого дементора вчера смоталась?» Недовольно пробурчал он вместо приветствия. «Если бы это был кто-то другой, а не ты, проблему этого альтернативно разумного было бы выше крыши. Апа, я не подумала, что попытка покинуть школу может иметь такие последствия, а ведь должна была. Кто недавно хвастался любовью к детективам? Ну, Люциус, экий пройдоха, даже это просчитал. Быстро, на ходу, едва лишь узнав, где искать выручай комнату. Да это вообще была авантюра чистой воды. Уау, сволочь интриганская. Джон, ты же знаешь, у меня ребенок дома один, а тетушке моей самой нянька нужна», — ласково улыбнулась я. Аврор при упоминании леди Мюриэль поморщился и передернул плечами. «Давай я лучше тебя завтраком накормлю», — явно забегался и забыл о подобных мелочах, «а ты пояснишь причину своего визита», — да лишь смотрел на меня почти влюбленным взглядом. «Ты что предпочитаешь, яичницу с беконом или мясной пирог? Я все буду, Молли, и кофе». Побольше. Аврор устало потер виски и тряхнул головой, борясь с подступающим сном. «Колин, организуй завтрак нашему гостю, и что-нибудь из запаса зелий Северуса, подходящие к нашему случаю». Перед Далишем возник поднос, уставленный тарелочками с разнообразными закусками и блюдом с дымящейся ароматной яичницей со шкварками по-английски. Следом прилетел пузатый кофейник с крохотной чашечкой для меня и вместительной кружкой для гостя. Каким образом мой домовик умудрялся вычислить, в каких ситуациях этикетом можно пренебречь, для меня до сих пор оставалось загадкой. Последним появился крохотный пузырек, вызвавший оживление у Аврора. Джон быстро откупорил подарок и подозрительно принюхался. Судя по просветлевшему лицу, Колин угадал с зельем. Резко выдохнув, да лишь залпом выпил содержимое. «Ты вообще как додумалась место происшествия покинуть?» Недовольно поморщился мой собеседник, отставляя фиал. «Творение нашего гения, как обычно, отменно омерзительны на вкус. Так я же МакГонагал предупредила», удивилась я. «Да и она разрешила». «Молли», устало прошипел Джон, закатив глаза, как Снейп недавно. «Минерва не является служителем департамента правопорядка и не имеет права давать подобные распоряжения. Запомни, на будущее». «Запомню. Я не подумала, прости, из-за меня тебя с дежурства не отпустили», — а отмахнулся он. «Не ты, так кто-нибудь другой. Мне с тебя показания взять нужно». Он завозился и достал из безразмерного кармана стопку бумаг. «Вот, у меня тут бланки. Давай свою анкету, я заполню. А ты не отвлекайся, яичница стынет». Я протянула руку к бумагам. «Молли, Под клятву, сурово сдвинул брови Аврор. Разумеется, я широко улыбнулась. Говорите к Стовку. Мюриэль позвать для скрепления? Нет, испуганно огляделся по сторонам Далиш, словно опасаясь, что та стоит рядом. Достаточно стандартный. Ну, вот и отлично. Я глянула в магический аналог формы протокола допроса. О, тут чары на бумаге и на пере, что выдал мне Джон. Предусмотрительно. Да еще и вкупе с клятвой. Правда, никакие чары и клятвы не запрещают не договаривать и чуть иначе расставлять акценты. Да и вопросы стандартные, я в детективах читала. Честно говоря, я очень перепугалась, заметила я, приступая к ответам. На родительском собрании такое вскрылось, что волосы дыбом встают. Как представлю, что это мой Рон с этой дурацкой метлы упал, аж сердце замирает. Прекрасно понимаю Августу и полностью поддерживаю. А потом этот странный коридор и одержимый. Это подумать только. Наших детей учил одержимый. Да лишь кивал, быстро уплетая завтрак, вполуха слушая мою женскую трепотню, щедро разбавленную сплетнями. Чем хоть дело закончилось, ты знаешь. Я наивно хлопнула глазками, глядя на разомлевшего Аврора. Ты шутишь? Мотнул он головой, потянувшись за кружкой, в которую я предусмотрительно подлила горячего напитка. Все только начинается. Кверрелла в отдел тайн забрали, там вообще труба. Невыразимцы как носки пидаренные бегают и не знают, за что хвататься, мат стоит, что даже у меня уши в трубочку сворачиваются. Но ведь ему помочь можно, правда? Нет, говорят, задумчиво пробормотал он. Между нами только, ладно, мол ли, я кивнула. Не сообщают невыразимцы, что за духа подцепил парень. Но раз уж гнить заживо начал, то без шансов, не переживет изгнание, однозначно, да и темная магия это, никто связываться не рискнет. А методики христианских священников нам, сама понимаешь, не подходит. Я, молча кивала, заботливо ухаживая за гостем. Вот как, значит, ну, Малфой на это и намекал, надеюсь, у него есть план, как обезопасить нас от духа своего хозяина. Иначе вся эта мышиная возня бессмысленна. Не простит ему лорд нападения, однозначно. Сейчас всех трясут, что и как. Закончит с преподавателями и родителями, учеников допросит. Мне самому не по себе от того, что одержимый рядом с детьми был. Тебя вызовут, когда с твоими детьми беседовать будут. Ладно, давай, что ты там написала? Пора мне уже. Да лишь, бегло просмотрев бумаги, поблагодарил за завтрак и скрылся в камине, спеша к следующему свидетелю для опроса. Жуткая и нервная работенка, и что Поттер с моим младшим в каноне так рвались в Авроры. Неплохая партия, раздался за спиной сухой и задумчивый голос Мюриэль. Я, подпрыгнув от неожиданности, резко развернулась, схватившись за сердце. Тетушка, возмущенно прошипела я, нельзя же так подкрадываться. Я не подкрадываюсь, я подслушиваю, невозмутимо парировала моя родственница. А к юноше ты приглядись, моя дорогая, приглядись. Вот, Мордрит, моя любимая тетушка не оставила свои крамольные мысли по поводу моей дальнейшей судьбы. Он женат, демонстративно уперла руки в бока, грозно поглядывая на родственницу. Да, тетушка выглядела раздосадованной, эко досада. Но ничего, достойные юноши в Макбритании еще не перевелись. Безапелляционно выдала Мюриэль и покинула гостиную, оставив меня в тихом ужасе. А где мой кофе? Донесся до меня вопль из кухни. Моя гордая ирландская родственница в своем репертуаре, вогнать всех в ступор, а затем огорошить внезапным требованием, надеясь на растерянность собеседника. «Угу, ты свою ежедневную дозу уже приняла», — крикнула ей в ответ. «Помни о давлении. У меня склероз, я не забиваю голову подобной ерундой», — моментально нашлась тетушка. «Смитвику об этом расскажи. На какой кофе она может рассчитывать, когда нагнала на меня такого страху? Злая ты, уйду я от вас», обиженно заявили мне в ответ. «Еще пара подобных наездов, и я сочту это за счастье», тихо пробормотала я. «Говори громче, я не слышу. Не бросай нас, рыбка золотая, а то совсем без кофе останешься. Твоя эльфийка, в отличие от меня, рекомендации Гиппократа выполняет беспрекословно. Вот в кого ты такая ехидна, а?» Недовольно пробурчала она, вновь появляясь в гостиной. «В тебя, дорогая моя, в тебя». Вот в таких пикировках и проходили наши будни в ожидании вестей с фронта конфликта, щедро освещенного вездесущей прессой. Скандал разразился знатный. Фадж разве что не плевался с передовиц ежедневного пророка, вещи о беспрецедентном случае в стенах жемчужины коллекции национального достояния Макбритании. Он неплохо укрепил свои позиции на этом инциденте. Общественное мнение разделилось на два лагеря. На тех, что вспоминали прошлые заслуги победителя Гриндевальда и не сомневались в непричастности директора, и на тех, кто считал подобную беспечность и недобросовестность недопустимым для того, кто занимает столь высокие посты и претендует на право воспитывать их детей. Мюриель беспрестанно шепталась о чем-то с Малфоем, координируя с ним свои действия, и проворачивала свои многоходовые и растянутые во времени интриги. Люциус действовал напролом, пытаясь нахрапом вышибить Дамблдора из его многочисленных кресел. Но даже мне было видно, что наш великий светлый устоит, выйдет потрепанным из этой битвы титанов и с подмоченной репутацией, но устоит. Люциус понимал это тоже и пребывал в раздражении, разнося в пух и прах отдел образования Министерства и Аврорат в полном составе. Я выпросила у Северуса зелье памяти и прошерстила все свои обрывочные воспоминания о каноне. Выходила крайне неприглядная картинка. Согласно моим сведениям, сместить директора пытались неоднократно, и тот никогда не держал прямого удара, предпочитая отступить, а затем неведомыми путями и дергая за неизвестные ниточки, возвращался на оставленные позиции, оставляя ни с чем хитроумных оппонентов, вытряхнувших его из золоченого трона. Тяжело биться с таким монстром. Но, пожалуй, я воспользуюсь советом Малфоя и не полезу в политику, у меня и своих менее значимых дел более чем достаточно. Люциус, кстати, обещание свое не забыл и явился требовать ответов, прихватив для надежности своего закадычного друга. Я моментально ушла в несознанку, ссылаясь на Артура, который, когда-то перебрав огневиски, похвастался тайной. Только я сочла это пьяными бреднями и забыла до поры до времени. А тут вот случайно вспомнила. Бывает. Девичья память называется. Не будут же они подбивать МакДугала на преступление и вызывать на отчет духа моего покойного мужа. Да и некромантов с гибелью последнего лорда больше не осталось. Ведь так, мне, правда, не поверили и, коротко посовещавшись, два сволочных слизеринца решили накапать мне веритосерума для надежности. Вот тут уж не выдержала моя трепетная и ранимая душа, и я, подхватив верную сковородку, наглядно продемонстрировала двум недальновидным индивидуумам, чем чревато угрожать разъяренной ведьме на ее родимой кухне. А после, разливая на той же кухне огневиски по пузатым бокалам, я жаловалась на жизнь любимой тетушке, сетуя на неблагодарных козлов, с которыми щедро делишься информацией, а в ответ даже спасибо не услышишь. Мюриель согласно кивала и подставляла свой бокал на повтор, в какой момент к нам присоединился мистер Прюэтт, и соображали мы уже на троих, я так и не заметила. Зато две следующие недели Малфой со Снипом ходили невероятно покладистые и опасливо косились в мою сторону. Детки наши вели себя подозрительно тихо, не лезли на рожон и не искали приключений. На Снипа этот эффект списать было нельзя, его слишком часто дергали, чтоб у него нашлось время организовать железный контроль над досугом непоседливых учеников. Золотое трио все же сложилось, как и в каноне, но в слегка измененном составе. Я бы сказала, что неудивительно, в книжной версии они потому и цапались, что слишком были похожи, и блондинчик завидовал приключениям гриффиндорцев и их причастности к некой тайне. Слегка успокоился лишь тогда, когда получил задание от темного лорда и приобрел в безраздельное пользование свою собственную личную тайну и приключение на пятую точку. Глядя на Малфоя-старшего, невольно задаешься вопросом, откуда у него могло взяться подобное чудо, хотя, если вспомнить, что и сам Люциус в порыве юношеского максимализма вступил в радикальную группировку Волан-де-Морта, то это, наверное, семейная черта. И набираются ума и житейской мудрости отпрыски блондинистого семейства к годам 25, если доживают. С их-то традицией одного наследника, одно слово, экстремалы. Кстати, заявку мою в совет попечителей не удовлетворили. Малфой костьми лег, но не пропустил мою кандидатуру. Я никогда не сомневалась, что он мстительная скотина. Правда, отказать в скромном желании моему отцу и леди Августе никто не посмел, и они с радостью открыли второй фронт в противостоянии с Дамблдором, организовав бессменную комиссию в школе. Никто не забыл ни моей кляузы, ни оговорки директора про непонятный ремонт, ни запланированный бюджетом, ни отсутствие мер безопасности на уроках. Миссис Лангбаттом на память пока не жаловалась, как и на боевые качества и желание раскатать обидчиков в тонкий блин. Ну, удачи ей в ее праведном деле. Мелкая моя, встретившись лично с будущим мужчиной своей мечты, в знаменитом герое не разочаровалась и горела желанием продолжить знакомство. Какие могут быть препятствия? Вот и Джинни рассудила, что никаких, и вела бурную переписку с Поттером, гоняя сову в Хогвартс с грудой писем для Гарри и братьев. В паре записок парень проговорился о своих мигренях, от которых не помогают даже зелья колдоведьмы Помфри. Мне даже предлог не пришлось выдумывать, чтоб намекнуть Северусу, уделить пристальное внимание здоровью ребенка. Хоть мы в последнее время и в натянутых отношениях, но записку я ему черкнула. С ней под моих сумбурных подозрений не отмахнулся, хоть и обозвал в ответном письме всполошенной наседкой с превалирующим материнским инстинктом. На ковер к декану Слизерина для допроса и вдумчивой беседы были вызваны мои рыжики и крестник, а после и сам виновник переполоха, стеснительно мнущийся и не горящий желанием нагружать окружающих своими проблемами. Такие мелочи никогда не останавливали злобного Зельевара, так что знаменитый шрам, надежно прикрываемый длинной челкой, подвергся тщательному изучению. Помфри разводила руками, последствия темномагических проклятий не по ее профилю, школьники баловались чарами попроще. Единственный дельный совет, который в данной ситуации мог дать Смитвик, это требование представить ребенка под его профессиональные очи, что в свою очередь натыкалось на активное противодействие директора, утверждавшего, что ребенок и так переволновался, и это последствия смены обстановки. И вообще, Помфри со Снейпом мастера своего дела, и Дамблдор в них верит. Зельевар отчетливо скрипел зубами и варил продвинутое зелье, снимающее симптомы мигрени у ребенка. Близились каникулы. Бешеной юлой носилась Джинни, готовя подарки братьям и друзьям, благодушно ворчала Мюриэль, возвращаясь с очередных своих посиделок клуба старых ведьм, кому за сто, задумчиво потягивая горячий глинтвейн у камина. Что-то затевалось, но подробностями со мной не делились. Детки мои рвались домой, предвкушая дни, когда можно выспаться и вволю погонять на метлах. Рон звал с собой Поттера. В принципе, Гарри получил не одно такое предложение провести каникулы с друзьями, а не с нелюбимыми родственниками. Аналогичные приглашения поступили и от Малфоев, Лонгботтомов и даже Боунс. Вот где моя паранойя взвыла не своим голосом. Однако, директор, руководствуясь непонятными мотивами и своим авторитетом, умудрился убедить ребенка остаться на каникулы в промозглом замке. Непонятно, правда, зачем. Полосу препятствий для тренировки героя ему сорвали, главный злодей надежно скрыт в подземельях отдела тайн, откуда, как говорится, выйти можно лишь вперед ногами. Если ты объект изучения, разумеется, и собачки в конце коридора больше нет, я уточняла. Но, тем не менее, Гарри в Хогвартсе остался. Более того, в школе приказом директора задержался и Снейп, со своей обязанностью приглядывать за героем. Алисия на этот выпад промолчала, нехорошо сощурив глаза. На месте Альбуса я бы уже ходила, постоянно оглядываясь. Женская месть – вещь непредсказуемая. А вот директор оказался вполне предсказуемым, во всяком случае, для меня, вооруженный знанием канона. В горе подарков под елкой, заботливо выложенных пирамидкой хогвартскими эльфами, обнаружился подозрительный сверток с не менее подозрительной запиской без подписи и странной вещью. Недолго думая, ребенок, подхватив удивительный подарок в охапку, скатился в подземелье и предъявил на обозрение своему любимому преподавателю. Снейп, в отличие от Поттера, почерк директора знал прекрасно и подоплеку того, на что намекал тот в своем послании, понял по-своему, что не добавило ему настроения. Да и мантия эта, подаренная с намеком, и вовсе оставила неприятный осадок. Да тут еще и ребенок на головную боль пожаловался. В общем, неудивительно, что у Зельевара все-таки сдали нервы, прокачанные до невообразимых высот выходками деток, экспериментирующих с магией. Так что наш уже злобный, в лучших традициях схватил ребенка за шкирку и зашвырнул в камин, и сам направился следом на внеплановый прием у главного целителя госпиталя Святого Мунга. Разве что Патронуса успел своей жене направить с сообщением, что буквально похитил самого знаменитого мальчика. Ну а миссис Снейп любезно известила мою тетушку. Естественно, мы такого пропустить не могли и с радостью составили компанию старому другу, нагло заявившись к Гиппократу и тихонько примостившись в уголке. Вот и сидим, ждем, выразительно гипнотизируем взглядом, как Смитвик, не спеша и явно наслаждаясь нетерпением зрителей, выразительно выписывает хитрые пассы над ребенком и совершенно не торопится озвучивать диагноз. Ну, не томи, Гиппи, мы, если ты не заметил, сидим и с нетерпением ждем вердикта, недовольно проворчала Мюриэль. Хватит называть меня этим дурацким прозвищем, мигом насупился Смитвик, что в его исполнении выглядело крайне уморительно, даже Поттер не сдержался и тоненько хихикнул. «Будешь играть на моих хрупких нервах, я еще и не это вспомню», — отрезала тетушка. «Ладно», — нарочито грустно вздохнул целитель. «Об общем истощении, отставании в развитии, как физическом, так и магическом, я понимаю, говорить не имеет смысла. Сами это поняли, раз ребенка ко мне привели. Некая задержка в умственном развитии тоже наблюдается. Но это мелочи, сбалансированное питание, физкультура и курс зелий поправит здоровье малыша. А вот шрам, это любопытно, да. Скажи, малыш, а ты со змеями давно разговариваешь?» «Ну да», — смутился Гарри. «Они к нам часто в сад заползали. И я как-то с Баа в зоопарке поговорил, но я не специально, честно. Причем здесь Парсилтанг, Гиппи?» «Разговаривает ребенок со змейками, эко невидаль», — фыркнула родственница. «Ближе к делу. Зависимость прямая, Мири», — хмыкнул целитель, наблюдая за перекошенным лицом тетушки. «Поттеры таким даром не обладали, Лили тоже. Эта способность привнесена извне». Смитвик откинул челку и всмотрелся в извилистый шрам. К малышу прицепился кусок чужой души. Немая сцена сильно резанула и по натянутым нервам. «Честно, я безумно и нерационально надеялась на другой диагноз, хотя доподлинно знала ответ». Взгляды магов ошарашенно перекрестились, в надежде уточнить у соседа, не ослышались ли. Слабо верилось, что целитель в ранге мастера будет шутить с такими вещами. Пауза затягивалась, Гарри испуганно сжался в комочек, затравленно глядя на окружающих. Думаю, в этот момент он вспомнил все эпитеты, которыми его награждали Дурсли, и подспудно ждал от нас такой же реакции на его вскрывшуюся ненормальность. Вот уж эти условные рефлексы уличных, ненужных и недолюбленных детей, сейчас замкнется в себе и пиши пропало. Мы идиоты. Наконец с ней потмер и, устало потерев переносицу кончиками пальцев, зло бросил в мою сторону. Ты знала, Дингл чересчур болтлив, а миссис Фиг, что была приставлена наблюдателем, очень любит посплетничать. Ты уж извини, но мне эти старперы доверяют больше. Моя репутация ничем не запятнана, а правильные выводы я всегда умела делать, окрысилась я, хотя упрек был вполне заслужен. Мистер Смитвик, чем это опасно? И не коситесь так на ребенка, он имеет право знать, заметила я, наблюдая, как целитель, пытаясь успокоить ребенка, бросил на меня предупреждающий взгляд. Я мало что знаю о неблагополучных детях, но тайны, что касаются непосредственно их, они хранят неукоснительно. А врать Поттеру в таком вопросе – дикость. Трудно сказать навскидку, успокаивающим тоном произнес Гиппократ, взъерошив ребенку волосы и обнадеживающе улыбнувшись. Но общее угнетенное состояние организма и магии связаны в большей степени с подселенцем, чем с условиями местожительства. Маглы. Ну, надо же было такое придумать. Нужно более детальное обследование, я ребенка к себе в Мунго забираю. Сказано было настолько категорично и с таким жестким выражением лица, что спорить никто не рискнул. Я, конечно, не настолько разбираюсь в этом вопросе, Гиппи, но о такой форме одержимости слышу в первый раз, подала голос тетушка, что-то напряженно обдумывая. Это то, о чем я подумала. Если о крестражах, то да, мрачно усмехнулся Смитвик. Но полноценным он являться не может, цельная душа растворит его в себе. Процесс и так идет полным ходом. Парсилтанг тому прямое доказательство. Риск полной одержимости имеется, с ней тоже что-то лихорадочно обдумывал, я молчала. Пусть умные люди говорят, а я послушаю. Ну а пока подсяду поближе к Гарри, поддержка ему необходима, мы и так его напугали преизрядно, переводит взгляд настороженных ярких глазенок с одного взрослого на другого и молчит, ну чисто щенок-беспризорник. От крестража нет, покачал головой целитель. Если этого не произошло в детстве, когда личность ребенка табула раса, то сейчас и подавно, а вот дух да, это уже другой уровень, тем более что наводиться он будет адресно на кусочек своей души, тут даже полное поглощение не факт, что поможет. Вы крестражи все уничтожили? Нет, отрицательно качнул головой Северус, только один, остальные в банке под присмотром гоблинов, и, исходя из текущей ситуации, это было более чем разумное решение. Боюсь, что Квиреллу долго не протянет и дух лорда вырвется на свободу, невыразимцы не могут дать гарантий, что удержат его. Значит, нужно изгонять духа до того, как он доберется до ребенка, заключила я. Кто у нас по этой части? Это к МакДугалу. Ему и Гарри показать не помешает, он более детально проконсультирует. Что с гоблинами делать будем? У нас договор насчет чаши, нахмурился Зельевар. Заключим новый, в своей непревзойденной манере отрезала Мюриэль. Гоблинам, молодой человек, безумец у власти не нужен, они предпочитают лишь те магические войны, которые развязали лично, иные неприбыльны, и круг соберем. Как бы силен самозванец ни был, а против объединенной воли и силы нескольких десятков магов он не устоит. Мы с Северусом молча кивнули. «Смотри во все глаза, ребенок», — добродушно сказал Смитвик, взъерошив Гарри и без того лохматые волосы. «Смотри и запоминай, кто придет тебя поддержать». Тихонько скрипнула дверь и внутрь просочилась Алисия, стрельнув в сторону Зельевара огромными очами. Северус как-то разом просветлел и приободрился. «Я опоздала», — с мягкой улыбкой произнесла она. «Пациент буйный попался. Привет, ты ведь Гарри?» «Да, а я Алисия, жена этого мрачного типа». Она легко кивнула в сторону Снипа, ребенок слабо улыбнулся. «Юный целитель умеет очаровывать и работать с детьми», — она вопросительно глянула на учителя. Смитвик коротко кивнул. «Мы возьмем Гарри в Мунга на обследование». «Здорово», — девушка снова ласково улыбнулась. «А ты когда-либо был в магическом госпитале?» Ребенок отрицательно махнул головой. «Тогда пойдем, я проведу для тебя экскурсию». Ходит легенда, что глубоко в подвалах Мунга обитает страшный ужас. «Как ужас Хогвартса», — уточнил заинтересованный Поттер. С ней подсчетливо хмыкнул. «Ну, как тебе сказать», — задумалась Алисия. «Он у нас со школой общий, и многие помнят его еще с тех времен. Оттого-то и рождаются легенды». За миссис Снейп и Гарри закрылась дверь, мы переглянулись. «Северус, подключай своего павлина, пусть свяжется с МакДугалом. Родовые библиотеки прошерстим, что-нибудь да найдем. Вряд ли это уникальный случай, лет 500 назад одержимость была рядовым событием. Соберем круг, медиум наш потомственный ритуал высчитает. Прорвемся», — начал раздавать указания Смитвик. «Я Поттера через год в ученики планировал взять», — тихо заметил Снейп. «Возьми сейчас», — предложила Мюриэль. «Нельзя ему к маглам, только хуже выйдет. А Дамблдору перед носом заключением целителей помашем, если возникать начнет. Ты ведь нарисуешь красивую бумажку, правда, Гиппи? В Визингомате не только он заседает, чтобы с этой позиции авторитетом давить, да и совет попечителей на твоей стороне, Люциус постарается. Опекунов ребенка убедим, думаю, они возражать не будут, если ты на полное обеспечение его заберешь. Они же боятся его, и гильдия не возразит. Ты мастер, а сиротам всегда послабление по возрасту. Главное мнение Гарри. Он еще 2 месяца назад был согласен, усмехнулся Зельевар. А сейчас я его вообще из виду упускать боюсь. Пока одержимый жив, ситуация не критична, но невыразимцев тоже стоит посвятить в детали, во избежание. А как такое вообще могло получиться? Человек – это крайне ненадежный сосуд для крестража, задумчиво поинтересовалась я. В ту ночь вообще непонятно, что случилось. Авада не отскакивает, хотя кто знает, Лили, по незнанию, вполне могла чего-нибудь учудить. Большинство открытий совершается дилетантами, они в силу своей необразованности не понимают, что некоторые вещи невозможны, и просто делают. А маглорожденные в большинстве своем именно необразованные, Хогвартс сейчас дает лишь возможность обуздать свою силу, не больше. В министерстве нет как такового отдела образования, ни отдела здравоохранения, в том понимании, как у тех же маглов, роль министерства, поддержание статута секретности и все связанные с ним. Здравоохранение – это Мунга и я, образование, совет попечителей и Дамблдор. Когда-то прежние директора и совет допустили влияние политики министерства на школьную программу, а Дамблдор со своими идеями развернулся еще шире, и в результате мы имеем гения, настругавшего крестражи, воспользовавшегося шпаргалкой, а не полной инструкцией, и мать ребенка в критической ситуации, выдавшую нечто, не поддающееся логическому объяснению. Так что я не могу тебе ответить как, только что делать, наблюдать и смотреть, какие еще знания достались Гарри с куском души, и восполнять пробелы, чтоб и он по незнанию в темные лорды не подался. Ну, ехидно усмехнулась Мюриэль, обводя нас всех проницательным взглядом. Думаю, эта задача нам вполне по силам. Глава 20. Не все было спокойно в датском королевстве. Пропажи избранного директор хватился сразу, благо Северус своих действий не скрывал, в обязательном порядке известив Помфри об ухудшении самочувствия ребенка и снижении эффективности допустимых зелий. Надеюсь, колдоведьма пропесочила Дамблдора за давление авторитетом и риск для здоровья ученика, ведь факт госпитализации все же весомый показатель. Пару раз директор пытался пробиться к ребенку, надежно запертому в палате под личным присмотром миссис Снейп, Но вот тут нашла коса на камень. Объявившись во всем своем великолепии в струящейся и искрящейся яркой мантии с позвякивающими колокольчиками в надушенной и начесанной до идеальной гладкости бороде с добродушной улыбкой и радостно сверкающими яркими глазами в приемном покое госпиталя СВ, Мунга, великий светлый, с удивлением осознал, что его авторитет победителя Гриндевальда и прочее не идет ни в какое сравнение с авторитетом самого Гиппократа Смитвика. Вот это был удар по самооценке. И никакие намеки о небольшой помощи старому учителю до бывших учеников совершенно не доходили, разбиваясь о дежурную улыбку и предложение присесть на стул для посетителей, отведать наспех заваренного чая и подождать лечащего целителя Поттера. А в палату к больному Нини, карантин, регламент, правила и вообще не положено. А затем с не менее сверкающей улыбкой навстречу посетителю спустился главный целитель, и в приемном покое сразу стало тесно, сбежать Альбус не успел и был вынужден прилюдно выслушать все те едкие комментарии, что отпускал в его адрес Смитвик, потрясенный демонстрируемой директором невероятной заботой о здоровье вверенных ему детей. После второй попытки добиться справедливости в его понимании этого слова Дамблдор бросил это бесперспективное занятие. Снейп между тем оперативно обивал пороги министерства и гильдии зельеваров, задействовав все связи, свои и своего скользкого друга. Мюриэль оказалась права, слишком юный возраст не стал препятствием желанию ребенка пойти в ученичество, героическая смерть родителей и знаменитость мальчика тоже сыграли немаловажную роль, как и упоминание с ней по клятве своей подруги детства. Протекция гильдии, письменное согласие опекунов и горячее желание самого Поттера с апломбом, высказанное навестившим его чиновником из министерства, плюс немалая взятка окончательно решили дальнейшую судьбу мальчика, который выжил. Ну а гоблинам было совершенно индифферентно, они скрупулезно зафиксировали изменение статуса клиента, переменили условия доступа в сейф, описали сданный в хранилище семейный артефакт, и на прощание с клыкастой улыбкой пожелали успехов на тернистом пути и достижения мастерства. Соответствующие клятвы ученик-учитель, произнесенные в ритуальном зале гильдии зельеваров, показались мне совершенно будничными, хотя, что я могу понимать, глаза Гарри, вопреки моему ханжеству, сияли от восторга двумя изумрудами чистой воды. А когда наставник преподнес ему традиционный дар, поздравляя с правильно принятым решением, то его вообще унесло на седьмое небо от счастья. Не зря в фанфиках предполагали, что тяжелое детство героя дает возможность заполучить его верность тому, кто первым примет участие в его судьбе и даст надежную опору в жизни. Северус воспользовался этой лазейкой в полной мере. Финт ушами от собственной марионетки оказался для директора крайне неприятным сюрпризом. С ребенком разговаривать было бесполезно, он только фонтанировал восторгом и рвением к учебе, дабы оправдать оказанное доверие. Вызванный на ковер Снейп лишь вслух и с выражением зачитал заключение, выданное срочно созванной комиссией колдомедиков под руководством целителя Смитвика, с пестрым изобилием диагнозов и осложнений, вызванных неоказанной в свое время помощью ребенку, пострадавшему от темного проклятия. Дамблдору еще повезло, что выяснить отношения он решил приватно, со Снейпом и стал озвучить результат кропотливой работы специалистов в присутствии остальных профессоров. С этой стороны он подлянки не опасался, как истинный слизеринец. Копию заключения он сразу отнес Помфри, чтобы озаботиться надежным союзником. Колдоведьма и раньше говорила, что последствия отскочившей Авады в целительской литературе не описываются, да и сам уникальный случай так же редок, как непорочное зачатие, что однозначно не входит в компетенцию мага, специализирующегося на неправильно сработавших чарах и проклятиях из школьной программы и последствий неудачных зелий из заранее известных компонентов. Что характерно, про крестраж в знаменитом шраме не было ни слова. Эту информацию общим собранием решили не придавать огласке. Непреложный обет – отличная штука. А отсутствие каких-либо проблем с магией и иных признаков отката за нарушение клятв Северуса говорили сами за себя. Ох, не зря зельевар плотно общался с моим старшеньким на тему изворотливости гоблинов и составления ими клятв. Ох, не зря. Все же порой обойти данный обет можно, просто досконально выполнив его условия. Всегда говорила, что гоблины ушлые ребята и своего не упустят. В Хогвартс Поттер вернулся к началу занятий без фамильной мантии, непривычно пышущей здоровьем и в громком статусе ученика мастера зелий. Парень светился как начищенный галлеон, ослепляя своей широкой улыбкой шокированных сокурсников. Сразу поползли шепотки, что ребенка опоили, не мог тот выражать столь бурный восторг от фактического рабства у самого ужаса подземелий. Искренне поздравляли Гарри лишь единицы, что поделаешь, подростки очень редко любят учиться и совершенно не ценят требовательных взрослых. Извечная проблема отцов и детей ложится на благодатную почву взаимоотношений учителя и ученика. Увы, но ребенок рад, и это главное. Маккошка, узнав новость, на полном серьезе решила, что подлый декан Слизерина решил нанести ей добивающий удар, переманив перспективного ребенка, сына ее любимых учеников, истинных гриффиндорцев. Но возразить ничего не смогла, поскольку потеряла дар речи и только беспомощно хлопала круглыми от шока глазами, привычно хватаясь за сердце, и в конечном итоге слегла таки с сердечным приступом. Правда, не в Мунго, пока ограничилась владениями мадам Помфри. Мелкий к ней даже сбегал, притащил фруктов и пожелал скорейшего выздоровления, вскользь намекнув, что Северус теперь для него не только мастер, но и полноправный опекун. Кажется, теперь Минерва в больничном крыле слегка задержится. Интересно, у кого он набрался подобных манер? Со мной он виделся пару раз и то мельком, а с Мюриэль даже не имел чести перекинуться парой слов. Это что, Северус так на него дурно повлиял? Дела а. По школе неуловимыми сквозняками поползли слухи, низким гулом обсуждаемые в коридорах, просачиваясь в закрытые гостиные факультетов, классы, детские спальни. Внезапно всплыло темное прошлое декана Слизерина, обсуждаемое на разные лады. Наличие специфической татуировки на бледной коже левого предплечья сильно будоражило детские умы. Упивающиеся, доносились шепотки из каждого темного угла во след, практически летящему черной летучей мышью по коридорам Зельевару. Напряжение нарастало, ученики бросали на профессора неприязненные и по большей части ненавидящие взгляды и сочиняли всякие ужасы, творящиеся за массивной дверью кабинета Снейпа. Детская фантазия богата на разнообразные выдумки. Зельевар держал привычный покер-фейс, с невозмутимым безразличием игнорируя волнение вокруг своей при жизни овеянной легендами персоны. Думаю, ему не привыкать. Честно говоря, я с замиранием сердца ждала ответного хода нашего Светоча, но реальность превзошла все мои ожидания. Я готовилась практически ко всему, даже к возможности появления на нашем пороге Авроров с предписанием сопроводить меня со всем семейством на постоянное место жительства в готический замок на скалистом острове. И гномов своих из сельскохозяйственной артели настропалило в подобном случае катки с матерками из теплицы выкатывать. Да, я провела модернизацию и нарушила технологию выращивания конопли, изобретая свой собственный метод. Теперь все мои малышки растут в огромных катках, оснащенных колесиками для удобства передвижения. Не спорю, это издевательство над капризными и чувствительными к среде обитания растениями, но в тесную компанию любителей обнимашек и поцелуев в стильных хламидах мне совершенно не хотелось. Но как оказалось, Дамблдора не зря называли гроссмейстером. К такому хитрому ходу я не была готова. Больше вам скажу, я не понимала, чего он хочет добиться. Не секрет, что Северус входил в ближний круг, так зачем? Это ставило меня в тупик, а мои верные интуиция и паранойя в унисон вопили на два голоса, заставляя нервничать от неизвестности. Предложение Мюриэль успокоиться и ждать, а еще лучше пойти на кухню и сварить ей кофе, с каждым днем мне нравились все меньше и меньше. Канон не давал мне расслабляться. Я смотрела на сгущающиеся на горизонте тучи и ждала как минимум катастрофы. Рон и Драко, не сговариваясь, со споров о политических взглядах родителей дружно перешли к обсуждению возможностей Рона авторитета с помощью слухов. Тема нашла живейший отклик в умах подростков на всех факультетах. Многие родовитые семьи, придерживающиеся нейтральных взглядов на политическую междоусобицу, пострадали от ложных обвинений и беспочвенных подозрений в поддержке террористической организации, упивающихся в силу своего наследия и практикуемых направлений магических искусств. Те же гринграссы, к примеру, но нервы им победители трепали наравне со всеми. Особо этот ход не помог. В данном случае слухи удобно легли на неприязненную репутацию декана Слизерина, но повод для размышления и сомнений пытливым умам был подкинут, а свои дискуссии идеологические соперники устраивали при каждом удобном случае, учитывая, что занятия у Гриффиндора и Слизерина совместные. Ну, вы поняли, какой хаос могут внести в размеренные школьные будни два начинающих форумных тролля, если поставят перед собой определенную цель. Первой сдалась МакГонагал, когда поняла, что своей волей она не может прекратить творившееся безобразие, а административные меры, принимаемые к спорщикам, в виде отработок и снимаемых баллов лишь повышают интерес к словам первокурсников. Заместитель директора зашла с другого конца, и школьная сова принесла мне плотный пергамент, полностью исписанный ее убористым почерком знаменитыми на всю Британию изумрудными чернилами. Любовь к зеленому, кстати, выдает в ней тайную слизеринку, но это только мое мнение. А между тем наш непримиримый декан Алла Золотых и поборник справедливости и порядка гневно требовал осадить хулиганов родительским решением. Угу, совсем хватку потеряла, кошка старая. Мелкий Малфой играючи сделал невозможное там, где потерпели поражение мы на пару с Мюриэль. Он привил моему младшенькому любовь к печатному слову. Нужно же откуда-то брать весомые аргументы, чтоб парировать в ответ языкастому оппоненту. А в книгах по квиддичу и кулинарных рецептах заумных и мудреных фраз на нужную тему не сыщешь. И сейчас Минерва предлагает мне наступить на горло первой песни самостоятельности моего сына, не дождется. Я с раздражением швырнула ее опус в камин, довольно наблюдая, как тает в жарких объятиях оранжевого пламени подтверждение некомпетентности одного из кумиров предыдущей владелицы тела. Но от меня же не ждут такой покладистости. Верно, я подтянула к себе пищи и принадлежности и мстительно набросала по памяти тезисы черного пиара с подробным пояснением особо пикантных моментов. Это святая обязанность родителей помогать своим детям, особенно в таких важных вопросах, как становление личной репутации. Злорадно улыбнувшись, я скатала свое сочинение в тугой рулончик и потянулась к ежедневнику. Нужно проверить, когда там у Перси запланирован поход в Хаксмит. Такие вещи нужно отдавать лично в руки, а не доверять почтовым совам и не дразнить защиту школы личными домовиками, во избежание. Интересно, а Малфоим Минерва накатала такую же жалобу? Нужно подкинуть Нарциссе идейку. Не сомневаюсь, светская львица тоже найдет, чем оживить дискуссию наших деток. В выходной погожий денек я поджидала средненького за столиком сладкого королевства, уплетая уже вторую порцию восхитительного мороженого, обильно посыпанного тертым горьким шоколадом. Мням, вкуснятина. Я отправила в рот очередной маленький шарик и зажмурилась от удовольствия, отгоняя мысли, сколько дополнительных часов мне придется провести в спортзале, отрабатывая сегодняшнюю слабость. В дверях кафе показалась фигура моего сына в теплой мантии и стильно повязанным фирменным гриффиндорским шарфиком. Я приветливо махнула ему ложкой, предлагая составить мне компанию, и снова вернулась к своему десерту. «Привет, мам!» — широко улыбнулся староста, присаживаясь напротив. «И тебе не хворать», — отозвалась я. «А почему один? Мелких должен был с собой захватить», — растерялся Перси, сразу потеряв половину своего опломба, и удивленно хлопнул ресницами. «Девушку с матерью познакомить», — усмехнулась я. «Близнецы сдали?» — хмуро прищурился мой повзрослевший серьезный сынок. «Не, Джоан», — хихикнула я. «С Гриффиндора или Хаффлпаффа?» — деловито поинтересовался он. «Пусть это останется между нами», — загадочно улыбнулась я, вряд ли мой средненький знаком с самой Роулинг. Не нужно калечить его ранимую психику подробностями о существовании аналога Трелани в параллельном мире. Перси задумчиво кивнул, а в глазах скакали злобные бесенята. Кажется, неким неизвестным мне девушкам придется нелегко. Их оперативно возьмут в оборот на предмет выведения на чистую воду и поиска неопровержимых доказательств шпионажа в пользу условного противника в лице любопытной мамы. Вот и хорошо. А то мне не только близнецы с Роном писали, что наш староста слишком зациклился на контроле младших и учебе, совершенно ограничив себя не только в отдыхе, но и личной жизни. Вообще удивительно, что успевает на девушек заглядываться, да еще и взаимно. Молодость дается лишь раз, авторитетно вам заявляю. Вот и пусть за особями противоположного пола бегает и подглядывает, а не нудит над ушами братцев-кроликов, еще больше их провоцируя. У них для этого целый снейп имеется. Может, это и не совсем этично по отношению к собственному сыну, но глупо тратить школьные годы на тотальный контроль за младшими братьями. Им тоже нужно учиться самостоятельности и исправлять свои собственные ошибки. Вот только его девушка. Ну, ничего, подкину ей записочку от доброжелателя. Если девочка умная, а других среди последователей Равины не бывает, то быстро устроит ему веселый квест, после которого у него пропадет желание бродить налево. Только у отца и Мюриэль нужно заранее поинтересоваться, как они относятся к полукровкам, до того, как он притащит Равенклавку к нам знакомиться, а то выйдет неприятный конфуз. Кстати, это тебе, специально пораньше встала и напекла, твои любимые. Я с улыбкой протянула ему тяжелую, популярную среди ведьм, домохозяек плетеную корзину с чарами сохранения продуктов, накрытую белоснежным полотенцем, из-под которого одуряюще пахло свежей выпечкой. Корзинку с пирожками Персиваль принял с искренними благодарностями, вежливой улыбкой, даже не поморщился. Вот оно, дедушкино воспитание. Домочадцы уже вполне привыкли, что я троллю всех подряд по любому поводу и без, от всей широты своей необъятной души, причем в благодушном состоянии даже больше, чем при дурном настроении. Однако злить меня все равно боялись. Странные люди эти маги. Уже больше года живу в этом мире, а до сих пор чувствую себя Алисой в норе белого кролика. Хм, а эта мысль. Давно я не совершала ничего такого эпатажного. Расслабились все, понимаешь. Но с девушкой познакомь, примерив на себя строгое выражение лица и сдвинув брови, сурово произнесла я. Ладно, разберусь, хмыкнул средненький и, чего-то для себя решив, сверкнул широкой улыбкой. Что-то случилось. Ага. МакГонагал требовала повлиять на Рона, чтоб он прекратил общаться с Драко. Ты, естественно, против, понимающе кивнул сын. И чем я тебе могу помочь? Я улыбнулась, глядя за спину Перси. К нам спешила молоденькая официантка в миленькой форме с подносом. Персиваль только удивленно приподнял правую бровь, заглядывая в глубокий вырез декольте фигуристой девицы, который как будто специально оказался на уровне его взгляда, когда она с фирменной белозубой улыбкой подавала ему вазочку с мороженым и мне кофе. А жест-то знакомый, да. Мой выводок Рыжиков полным составом перенимает у Зельевара его скупые привычки. Но должна признать, они крайне эффектны, вон как официантка смутилась. Передай это Рону. Я аккуратно пододвинула Перси тугой свиток, перевязанный алой лентой. Теперь сын смотрел с удивлением на меня, выражая степень своей заинтересованности сдвинутой на несколько миллиметров рыжей бровью. Что мне стоило в этот момент не захихикать, один Мерлин знает, но уж очень уморительное в этот момент было лицо моего средненького. Но нельзя же калечить психику ребенку. Не ржать, нельзя. Держать лицо, я сказала. Это что за шпионские игры? К чему такие сложности? Подозрительно сощурился Перси, вспомнив дедушкину науку. Не все вещи можно направить с собой. Пожалуй, я плечами, вернувшись к поглощению подтаявшего мороженого. Тебе тоже будет полезно это почитать. Перси моментально развернул пергамент, вчитываясь в частые строчки. Я его не торопила, потягивая крепкий кофе, и с любопытством рассматривала сына. Он сильно изменился за последнее время, в лучшую сторону, с моей точки зрения, хотя, наверное, многие со мной не согласятся. Близнецы писали, что непреклонности карьеризм нового старосты всецело порицаются на факультете раздолбаев. Ничего, это закалит его характер, кто знает, может, через несколько десятков лет министр магии будет носить фамилию Уизли. Ты уверена, что это следует дать Рону? Оторвавшись от моего сочинения, невозмутимо поинтересовался Перси. Нижними 90 подвох чую, с таким-то тоном и каменным выражением лица. Что не так, осторожно уточнила я. Ты хочешь окончательно погрузить Хок в хаос? Иронично спросил сын. Нет, он явно переобщался со Снейпом. Если бы мне захотелось хаоса в школе, то я бы подарил Аргусу Майдадыра. Поверь, они со Снейпом были бы в восторге. Все так плохо, сочувственно поинтересовалась я, заметив, как сына нервно передернуло от возможных перспектив, но тот быстро взял себя в руки и сукоризной взглянул на меня. А профессор не рассказывал, я писать не рискнул, мало ли, он неопределенно взмахнул в воздухе рукой с зажатым пергаментом. Рассказывай. Моментально подобралась я. Северус к нам не заглядывал с рождественских каникул. Травля в школе идет, целенаправленная. Мелкие, может, и не замечают, что все уже давно вышло за рамки обычных слухов, но я-то вижу. С ней попытаются свалить конкретно, сплетни это лишь верхушка айсберга. Аврора уже дважды устраивали обыски и в школе, и дома у профессора. Директор странно себя ведет, одни только его разговоры о готовности противостоять темным магам, что смогли избежать правосудия, чего стоят. А темные маги у нас традиционно на Слизерине. Мне порой кажется, что только дружеские перепалки Рона и Малфоя при поддержке Поттера удерживают факультеты от полномасштабной войны. Только это, ты у нас староста или где? Усмехнулась я, приподняв бровь в лучших традициях Снейпа. У нас сегодня, по-видимому, слет тайных фанатов Зельевара. А как ты думаешь, кто литературу мелкому подбирает? Хмыкнул сын. От Филча и Снейпа он сам отмазывается, остальные деканы смотрят сквозь пальцы, ну, кроме нашего. На прямые меры я пойти не могу, Гриффи мигом объявит мне бойкот, и я лишусь места старосты, как не справившийся с обязанностями. На факультете благородных понятий свой не имеет четкой формулировки, скривился средненький. Я задумчиво кивнула.